Глава 27. В субботу вечером 20 июня, когда Кэтрин отправилась в Уолсингем, а Джеффри поехал на север, герцог не мог покинуть Шотландию, застряв на границе под стенами Бервика на Твиде. Он яростно мерил шагами неровную площадку под наспех поставленным шатром, а два его самых преданных рыцаря, лорд Майкл де ла Пол и сэр Уолтер Эрсеуик, тревожно за ним наблюдали, не решаясь произнести ни слова. Оба рыцаря отошли к дальнему концу шатра, хотя оба они были опытными, закаленными во многих интригах царедворцами. Новое унижение, выпавшее на долю герцога, казалось им невероятным. «Не могу поверить», — прошептал Эрсеуик де ла Полу, — «запретить возвращаться в собственную страну в такое время? Вот уж не думал, что Перси отважится на такое. Пусть Бог поразит его смертью за это», — ворчал барон, сжимая кулаки. «Если б мне только попался этот подлец». Он со свистом втягивал воздух через дыры между зубами. Его тяжелая челюсть, покрытая щетиной, нервно двигалась. 3 часа назад герцог со своими людьми прибыл сюда, торопясь поскорее покинуть Шотландию, вернуться домой и узнать, что же случилось на самом деле. До него доходили ужасные слухи о бунте, пока он вел переговоры с шотландцами. Перепуганный гонец, принесший секретные известия, сказал, что, насколько он знает, вся Англия поднялась против герцога. Все его замки захвачены восставшими крестьянами. О судьбе его семьи ничего не известно. Гонец также добавил, что король, скрывающийся в Тауэре, был вынужден отречься от своего дяди и, как полагают, полностью перешел на сторону крестьян. Де ла Пол никогда так не был восхищен герцогом, как в это время. Переговоры с шотландцами достигли кульминации и близились к завершению, когда герцог узнал о постигшем его несчастье, но на его лице не отразилось и тени страха или мучительных раздумий. Он не дал шотландцам времени понять, что сейчас, когда Англию раздирала гражданская война, Шотландия могла нанести по ней сокрушительный удар. Он подавил личное беспокойство и держался совершенно невозмутимо, пока шотландцы не подписали на выгодных для Англии условиях перемирие на 3 года. Затем поспешил домой. Но Англия его не принимала. По крайней мере, Перси, лорд Нортумберленд, не позволял ему пересечь границу. Ворота Бервика были закрыты. Силы Перси были сосредоточены вдоль Твида и на холмах Чевиот, и Перси передал через сэра Мэтью Редмейна, губернатора Бервика, что это сделано в соответствии с приказом короля. Они находились в шатре последние 3 часа. По его расписному пологу стучал холодный дождь. Герцог ходил из угла в угол, как медведь на цепи. Неожиданно он развернулся и обратился к своим соратникам. «Майкл, Уолтер, сколько у нас осталось людей?» Де ла Пол ответил, кусая сидеющий ус. «Не больше 1000, милорд. Многие из небольшой группы воинов, сопровождавших герцога, исчезли, как только узнали о том, что сказал Нортумберленд. Мы не можем вступить с ним в бой. — с горечью сказал старый солдат. — У Перси 1000000 подлецов. — И наш обоз тоже, — добавил он мысленно. Основные свои запасы герцог доверчиво оставил на хранение Перси в Бэмборо, прежде чем направиться в Шотландию. — Почему же эта 1000000 осталась? — спросил герцог сквозь зубы. — Почему вы здесь? Де ла Пол и Эрсеуик. Вы ничего не выгадаете, цепляясь за разоренного изгнанника. которого вся Англия мечтает убить, которого отверг король. Отправляйтесь к Перси, по примеру всех остальных. «Милорд Джон», — тихо сказал Делапол. Он встал и, взяв руку герцога, поцеловал ее. «Мы не флюгеры, Эрсеоик. Я, Мармион Лескроп и многие другие, которых вы знаете». «Да я и не верю, милорд, что король отдал такой приказ. Я думаю, Перси просто выдумал это. Вы знаете, как он завидует вашей власти?» «Кажется, завидовать уже нечему. Соотечественники меня предали. Король мной пожертвовал. А что... что случилось с моей семьей?» «С Кэтрин», — добавил он едва слышно. Джон резко опустился на складной стул и, поставив локти на грубый дощатый стол, подпер голову сжатыми кулаками. Друзья герцога переглянулись. Они не знали, что ответить на такие слова. Но мудрый Делапол нашел, что посоветовать. «Напишите королю, милорд», — сказал он, подумав. «Выясните, что он на самом деле думает. Это единственный выход». Джон поднял голову и мрачно сказал. «Неужели ты настолько наивен, что думаешь, будто Перси пропустит моего гонца? Разве он хоть в чем-нибудь соблюдает кодекс чести?» «Нет, милорд, на это я не стал бы рассчитывать. Но, думаю, Перси не осмелится остановить меня, ведь он знает доверие ко мне короля». Герцог посмотрел на него удивленно. «Что ж, может быть, ты и прав, попытаться можно. Мне следовало бы самому догадаться, хотя, по правде говоря, мне не хотелось бы расставаться с тобой». Он с глубокой симпатией посмотрел на своего немолодого друга, который столько лет помогал ему делом и советом, и на грубовато-добродушном обветренном лице барона отразилось то же самое чувство. Джон велел подать ему перо, чернила и пергамент и написал письмо. Он молча передал его Делаполу, чтобы тот прочел написанное. Глаза старого воина затуманились, когда он начал с трудом разбираться в смысле послания. Герцог писал, что если король желает, чтобы он остался опороченным изгнанником, он покорится, хотя с такой тяжестью на сердце жизнь будет ему недорога. Однако, если король нуждается в нем, но неразумно послушался недобрых советов и боится своего дядю, он вернется один в сопровождении только своего сквайра. Но он умолял короля в любом случае проявить милость ко всем, кто был дорог Ланкастеру. Барон отдал письмо назад, смущенный и одобрительно пробурчав что-то. Несомненно, даже этот нервный и непредсказуемый юный король почувствует, насколько неподдельной и проверенной в многочисленных испытаниях была верность ему Джона, хотя вряд ли у Ричарда достанет мудрости понять, какими нелегкими были эти испытания, особенно если его другой дядя, Томас Бекингем, отравляет его слух ядовитыми речами. «Но, — подумал Делапол, — у герцога есть прекрасная возможность отомстить за все несправедливости и вернуться с триумфом в свою страну, может быть, даже взойти на трон, если он того пожелает». «Ваше высочество, — сказал барон на ухо герцогу, — шотландцы любят вас. Они уважали вашего отца, но они любят вас самого. Вам достаточно сказать слово, и графы Карик и Дуглас дадут вам в поддержку свои армии, и вы сможете пройти с ними всю Англию до самого Лондона. Нет необходимости присмыкаться перед вашим капризным племянником». Герцог не спеша приложил перстень со своей печатью к горячему воску и сказал, внимательно глядя в настороженные глаза друга: «Ты предлагаешь чтобы я, которого так часто называли предателем, наконец стал им, — сказал он с усталой улыбкой. — А, я вижу, ты пошутил или хотел меня проверить. Я должен бы разгневаться на тебя за эту дерзость. Но мне сейчас не до игр и не до гнева. Джон вздохнул и посмотрел на свое письмо королю. Шотландцы и в самом деле мои друзья, и мне придется испытать их дружбу, раз меня не выпускают из их страны. Но должен ли я говорить тебе, Майкл, что я никогда не нарушал клятвы или присяги? Я принес присягу Ричарду дважды. Первый раз у смертного одра его отца, второй во время коронации. И я буду служить ему до самой смерти. «Да, я знаю», — проворчал барон. «Но я хотел услышать это от вас, потому что сейчас дьявол послал такое искушение, которое бы не выдержал ни один простой человек». Голос его дрогнул. Он торопливо потянулся за кружкой вина и осушил ее. «Милорд», — продолжил он другим тоном, — «мой сквайр — хитрый парень. Когда мы будем в Йоркшире, в Понтефракте или Нерсборо, я лучше буду знать, что же случилось на самом деле, и пришлю его назад с новостями. Он сумеет пробраться через Камберлендскую границу, где Перси его не достанет». Джон кивнул, его осунувшееся лицо дрогнуло. «Это будет мучительное ожидание». Он встал, отодвинул занавеску и выглянул в дождливую темноту. Через некоторое время он знаком подозвал барона и сказал: «У меня печальное предчувствие». «О ваших детях?» — испуганно воскликнул барон. «Нет, не о детях, хотя я их и очень люблю, но о той, кто, прости меня, Господи, для меня дороже родных детей». Барон промолчал. Он не знал, что сказать в утешении, хотя прекрасно понимал, о ком идет речь. Ему было странно, что в такую минуту, когда вся его жизнь могла рухнуть, он тратил время на мысли о женщине, которая даже не была ему женой. Этого чувства Майкл никогда не мог понять. «Я немедленно наведу справки о леди Свинфорд, когда приеду на юг, милорд». Делапол успешно справился со своей миссией. Он добрался до Ричарда, который расплакался над письмом любимого дяди, и воскликнул, как и ожидал барон, что Перси закрыл границу самочинно, без всякого монаршего одобрения. Перси разозлился, что в Шотландию направили не его, а герцога, сильно преувеличил слухи о бедственном положении Ланкастера и неправильно понял намерения короля. Лучшие гонцы короля были немедленно посланы на север с его ответным посланием, а Делапол приехал несколько позже. Герцог провел все это тревожное время в Эдинбурге у своих шотландских хозяев, которые принимали его с рыцарской учтивостью. Шотландские графы радостно встретили королевского гонца, который объяснил, что во всех неприятностях герцога виноват один лишь Перси, которого в Шотландии искренне ненавидели. Граф Дуглас любезно предложил герцогу 800 воинов для немедленного наказания Перси. Герцог принял их, но только как почетный караул до границы. «В Англии, мой друг», — сказал он шотландскому графу, — «мне не понадобится помощь, чтобы наказать подлого лорда Нортумберленда, теперь, когда я знаю истинные намерения короля». Голос герцога звучал сурово, глаза смотрели холодно, и граф Дуглас восторженно одобрил такое рыцарственное поведение, хотя и жалел, что не придется воспользоваться этим хорошим поводом для потасовки. Городские ворота Бервика на этот раз не были закрыты, герцога встретили его собственный вассал лорд Невиль со всей Вестморлендской армией и дрожащий от страха губернатор сэр Мэтью Редмейн, который не пропускал его раньше.